Дорогие друзья, эта аудиокнига была переведена в цифровой формат и выложена в свободном доступе в рамках проекта «Нигде не купишь» Клуба любителей аудиокниг. Наш адрес – ebook-club.info. Желаем вам приятного прослушивания. Пьер Бенуа. «Соленое озеро». Роман. Сочинение в трех томах. Том 2. Москва. Терра. 1997 год. Глава 1. Утром 26 июня 1858 года солнце показалось поздно, только немного раньше 7 часов. Горячие испарения скрыли его рождение. Когда оно появилось на небе, сияющее и золотое, отец Дегзиль только что окончил литургию. Он степенно уложил в бедный миссионерский чемоданчик из серого холста священные сосуды и ризы. Затем отнес этот чемодан в угол веранды, загроможденный ящиками, и оперся об балюстраду. Высоко в небе с запада на восток пролетали птицы. Он узнавал их. Это были каравайки, черные лебеди и нырки. Некоторое время простоял он неподвижно, потом взглянул на часы. «Кориолан!» — обратился он к негру-лакею, игравшему в мяч у стены веранды. «Пойди скажи своей госпоже, что уже пора». Негр скоро вернулся. «Госпожа не готова», — сказал он, сюсюкая, — «но она ждет господина аббата». Иезуит пожал плечами, поднялся по лестнице и, постучав, вошел в комнату Аннабель Ли. То была большая комната, переходившая в открытую террасу над верандой первого этажа. Исчезла очаровательная, еще неделю назад украшавшая ее мебель. Сейчас в комнате было 5-6 огромных чемоданов и тот меланхолический беспорядок, который всегда предшествует отъезду. Остались только огромная низкая кровать, свисавшими на паркет, обшитыми кружевами простынями, и ванна, у которой хлопотала сейчас цветная камеристка. Когда отец Филипп вошел в комнату, камеристка запищала, как испуганный попугай. Аннабель, невидимая за высокой ширмой, начало столетия, на которых изображали замки, мосты, коричневые и голубые пейзажи, улыбнулась. Сквозь молочного цвета воду смутно просвечивали формы прекрасного тела, погруженного в ванну. Белокурые волосы свисали до пола. Одна рука Аннабель опиралась о край ванны. — Я опоздала, — сказала молодая женщина. Отец Дегзиль и бровью не повел. — Нельзя сказать, чтобы вы очень торопились, — сухо ответил он, стоя в дверях, в которых, как в раме, обрисовывалась его высокая фигура. — Только на четверть часа. — Все часы в доме уложены, — заметил иезуит. — Поэтому я не заведу с вами спор на эту тему. Но все-таки вот вам мои часы. Четверть восьмого. А я вчера 10 раз повторил вам, что американская армия в 8 часов вступит в город Соленого озера. Теперь, так как вы передумали и не желаете присутствовать на этом параде, то я со своей стороны... — Я буду готова, — кротко уверяла Аннабель Ли. — Во-вторых, — сказал иезуит, — сегодня день святого Максенция, день ангела вашего мужа. Вчера вечером, если я не ошибаюсь, вы обещали почтить его память, приобщившись сегодня утром святых тайн. Мне кажется, я даже исповедовал вас с этой целью вчера. Нечего и говорить, что я ждал вас не более 10 минут и начал обедню. — Вы отлично сделали, — сказала она. — Я проснулась очень утомленную. Но сейчас мне гораздо лучше, и если бы вы хотели... Иезуит сделал вид, что он хочет удалиться. Нет, не стоит. Пройдите на террасу, и мы поболтаем, пока Роза будет одевать меня. Это продлится минут 10. Вы ведь знаете, я долго не копаюсь».